Нужно его вырубить тихо, без шума. Не изволь беспокоиться, староста, также шепотом ответил Ратибор, пусть ребята покараулит, негоже им в такое пекло соваться. А ты давай, покажи этому медведю, где раки зимуют. С этими словами, Ратибор, подмигнув мне, выставил вперед дружинников, загораживая проход и зорко следя за происходящим. Богатырь тем временем, хрустнув костяшками пальцев, двинулся на меня, и тут я понял, что дело плохо. Все мои навыки, которые дала мне Вежа, все казалось бесполезным против этой горы мышц. Он был огромен и, несмотря на кажущуюся неуклюжесть, двигался с пугающей быстротой. Первый удар я едва успел блокировать, выставив вперед руки. Меня отбросило к стене, больно приложив спиной обревенчатую стену. «Неплохо», — прорычал богатырь, ухмыляясь, — «но маловато будет». Он снова бросился в атаку, и на этот раз мне пришлось уворачиваться, кувыркаясь по полу, чтобы избежать его кулаков. Махал ими как мельница. По ощущениям, размером его кулаки были с небольшой бочонок. «Шустрый ты», — присвистнул Ратибор, наблюдая за нашим поединком, прямо как уж. «Только смотри, не поджарься ненароком». Бой продолжался. Я кружил вокруг богатыря, пытаясь найти брешь в его обороне. Мои базовые навыки были неплохими, но не давали никакого преимущества. Этот противник был из другой лиги. Он не просто махал кулаками, он просчитывал каждое мое движение, предугадывал каждый мой шаг. Меня спасала только чуть большая скорость. «Ну что?» – пропыхтел я, переводя дыхание. «Может, договоримся?» «Договоримся?» – захохотал богатырь. «А ты забавный. Нет уж, сначала я тебя укатаю, как блин на масленицу, а потом, может, и поговорим». «Эх, староста!» – покачал головой Ратибор. «Не любишь ты, видать, легких путей». Сразу в омут с головой. В этот момент я внутренне поклялся себе, что больше никогда не сунусь в бой, не изучив новых навыков у Вежи. «Хватит с меня самонадеянности». «Ладно», – прорычал я, собираясь с силами, «давай, покажи мне, на что ты способен». И снова начался бой. Я уворачивался от лопастей мельницы, а удары, которые я наносил, были как об стенку горох. Бесчувственный он, что ли? А богатырь, казалось, только входил во вкус. Он теснил меня, загоняя в угол, как волк загоняет зайца. В какой-то момент, пропустив очередной его размашистый удар, я понял, что еще немного, и мне придет конец. «А ты знаешь», — вдруг сказал богатырь, тяжело дыша, «а ты мне нравишься». Крепкий орешек попался. «Не то что эти, савинские, кисель один». «Ты это к чему?» — прохрипел я, с трудом сдерживая очередной его удар. «Да так», — хмыкнул он, — «просто подумалось, что не хотел бы я тебя убивать. Жалко. Это взаимно». У меня закралась крамольная мысль рубануть мечом, который я нашел в тоннеле у Саввы. «Но это нечестно. Но...» Кажется, придется играть не по правилам. «Ну что, касатик», вдруг подмигнул мне Ратибор, «может, хватит уже силой мериться? Не пора ли и мозгами пошевелить? А ведь Ратибор прав, не силой единой жив человек, нужно искать другой подход». «Слушай», тяжело дыша, обратился я к великану, «а как тебя хоть зовут-то?» «Громилой кличут», пробасил тот, чуть сбавляя напор. «А тебя как?» «Антоном», ответил я, уворачиваясь от очередного удара. «Так вот, Громила, что мы с тобой тут, как два барана, лбами столкнулись. Давай и вправду поговорим». «Поговорим?» Громила на секунду замер, опустив кулаки. «А о чем?» «Да хоть о том, на кой тебе это совиное сдалось?» Я сделал финт, пытаясь зайти ему за спину. «Ты ж, как я погляжу, мужик не здешний, наемник, верно?» «Верно», Громила развернулся, не давая мне зайти с тыла. «Из-за буга я, а в совином работа у меня». «Ну так и у меня, считай, работа». Я снова попытался его обойти, но Громила двигался на удивление проворно, не подпуская меня. «Только вот я за правое дело стою, а ты, за кого?» «А мне все едино», — пожал плечами Громила. «Кто платит, за того и стою». «Так может, тебе к нам переметнуться?» Я не оставлял попыток зайти ему за спину. «Мы ж за справедливость. Да и платить, думаю, сможем не хуже». «Хм», — Громила задумался, — «а это мысль. Только вот, в этот момент я, воспользовавшись его секундной задумчивостью, изловчился и, поднырнув под его рукой, оказался все-таки у него за спиной. В следующее мгновение я нанес точный удар в основание черепа». Громила охнул и медленно осел на землю. «Ну вот и поговорили», — пробормотал я, с трудом переводя дух. «Ловко ты его, староста», — присвистнул Ратибор, — «не силой, так хитростью». «Да уж», — вытирая пот со лба, ответил я, — «пришлось попотеть». «Эх», — вздохнул Ратибор, А я уж было подумал, что придется мне самому в бой вступать, а то скучно стало, мочи нет. Я опустился на колени, проверил пульс у громилы. Жив, но без сознания. Ладно, сказал я, поднимаясь на ноги, надо выбираться отсюда. Громилу тут оставим, не тащить же его с собой, в самом-то деле. Дружинники нервно посмеялись. Да уж, нужно будет их поднатаскать, и себя заодно. Дышу как паровоз. Ратибор кивнул, соглашаясь. Мы крепко связали громилу, чтобы убедиться в том, что он не сможет помешать, и направились к выходу. Нервы были на пределе, а когда мы уже почти миновали дверной проем, снаружи, со стороны главных ворот Савинова, послышался шум, крики, бряцание оружия, тревога. Вот те на, неужели наемники Драгона засветились, или еще какая-то напасть приключилась, чтоб тебя, выругался я, не вовремя-то как. Ратибор, прислушавшись, нахмурился. Похоже, они всполошились, сказал он, видать, заметили кого-то из наших, думают, штурм начался, вот же зараза, и что теперь делать, к воротам теперь не пройти, там наверняка уже все оцеплено, придется уходить тем же путем, через чистокол. Ладно, сказал я, деваться некуда, возвращаемся, а тому, кто засветился, я лично уши надеру. Мы, чертыхаясь, двинулись обратно, к тому месту, где перелезали через чистокол. С каждым шагом напряжение нарастало, вот-вот нас могли обнаружить. Добравшись до нужного места, мы с облегчением увидели, что веревка с крюком кошкой на месте. Один за другим мои дружинники начали перебираться через чистокол. Я же задержался, пропуская всех вперед. И вот, когда я уже сам собрался лезть, мой взгляд упал на проем между домами у самого чистокола. Там замерла знакомая фигура, Веслава. Она стояла неподвижно, вглядываясь в темноту, и, казалось, никого не замечала. Но в ее глазах, на которые падал слабый свет от далекого факела, я увидел удивление. Увидев меня, она даже на секунду растерялась. Но ни крика, ни жеста, ничего, что могло бы меня выдать. Лишь в глазах мелькнуло странное выражение, которое я не смог разобрать. Что это с ней? Почему она молчит? Неужели? Нет, не может быть. Или может, времени на раздумья не было. Я ухмыльнулся, послал ей воздушный поцелуй и, подтянувшись на веревке, перемахнул через чистокол. Пора было уносить ноги и молить всех известных и неизвестных богов, чтобы Веслава и дальше хранила молчание. Что ж, Савиная, в этот раз не вышло. Но ничего, мы еще вернемся. Мы бежали, огибая Савиная, стараясь держаться подальше от его стен, чтобы не нарваться на шальную стрелу дозорного. Сердце колотилось от напряжения, но я не сбавлял темп. Нужно было как можно скорее добраться до лагеря. В голове роились мысли. Неудача с вылазкой, странное поведение Весловы, да и этот бой с громилой. Все это не давало покоя. А еще эта идиотская ситуация у ворот. Кто же все-таки нас подставил? Я решил отвлечься и заодно заняться тем, о чем думал еще в амбаре. Вежа, мысленно обратился я к системе, какие навыки я могу сейчас прокачать. В настоящий момент у вас 2874 очка влияния. Вы можете улучшить уже имеющиеся навыки или приобрести новые. Что по улучшениям? Спросил я. Вам доступны базовые навыки выживания, ранг 2, боевые навыки, ранг 2, отрапортовала система. Улучшение каждого навыка до второго ранга обойдется вам в 500 очков влияния. Не густо. Второй ранг боевых навыков точно не помешает, особенно после стычки с громилой. А что по новым навыкам? Поинтересовался я. Вам доступны для приобретения стрельба из лука, владение мечом, владение топором, владение копьем, рукопашный бой, скрытность и другие. Начало перечислять Вежа. Стоимость варьируется от 1000 до 3000 очков влияния, в зависимости от сложности навыка. Вот это уже интереснее. Выбор, конечно, широкий. Стрельба из лука, это, конечно, хорошо, но не актуально пока, как и владение мечом. Хотя меч у меня есть. А вот владение копьем или топором очень даже заманчиво. Рукопашный бой тоже штука нужная. Скрытность. Хм, а вот это может пригодиться, особенно после сегодняшнего фиаско. Вежа, а что даст мне второй ранг базовых навыков выживания и боевых навыков? Решил уточнить я. Базовые навыки выживания, ранг 2. Улучшение физических показателей, выносливости, силы, ловкости, на 50%. Улучшение сопротивляемости к неблагоприятным условиям, холоду, голоду, болезням, отозвалась система. Боевые навыки, Ранг 2. Дальнейшие улучшения физических показателей, силы, ловкости, реакции, на 50%. Повышение болевого порога, боевое предвидение, усиленное чтение движений противника. Неплохо, очень даже неплохо. Значит, улучшение навыков дает не только новые знания, но и прокачивает физические параметры. Это меняет дело. Вежа, активируй боевые навыки, ранг 2 и базовые навыки выживания, ранг 2, скомандовал я. Выполняется, ответила система. Идет загрузка пакета боевые навыки ранг 2. Идет загрузка пакета базовые навыки выживания ранг 2. Списано 1000 очков влияния. Остаток. 1874 очка влияния. Пакеты навыков будут установлены во время следующего сна. Понял, ответил я. Что ж, с этим разобрались. Интересно, как это будет ощущаться. Ну да ладно, утро вечера мудренее. Я тут же почувствовал, как по телу пробежала приятная волна тепла. Очки влияния – это ценный ресурс, и тратить его направо и налево не стоит. Но после боя с громилой выхода не было. Сегодня мне повезло. Нужно будет еще раз все обдумать и составить четкий план действий. И, пожалуй, начну я с прокачки владения мечом или топором. А там, глядишь, и до скрытности доберусь. Итак, 1874 очка влияния в остатке. Не густо, прямо скажем. А ведь нужно еще накопить на ранг староста. 21 тысяча очков влияния, это же целое состояние. За захват Савинова, если все пройдет гладко, дадут 12 тысяч. Лучше, но все равно не хватает. Где-то нужно раздобыть еще около 7 тысяч, а лучше побольше. Вежа, а за что еще, кроме захвата поселений, дают очки влияния? И сколько? Очки влияния начисляются за действия, способствующие развитию поселения и повышению вашего авторитета, монотонно отозвалась Вежа. Примеры. Строительство и улучшение инфраструктуры, обеспечение безопасности, решение конфликтов, выполнение просьб жителей, значимые поступки, влияющие на судьбу поселения. Ну, в общем-то, логично. Развитие и процветание – вот ключ к успеху. Но что конкретно? Строительство – это долго и дорого. Решение конфликтов – каких еще конфликтов? Хотя, если подумать, в Савином наверняка не все гладко. Может, там найдется, чем поживиться. Просьбы жителей, это что же получается, мне теперь за каждым чихом бегать и кланяться, лишь бы угодить? Нет, это не наш метод. А вот значимые поступки, это уже интереснее. Только вот что считать значимым, а можешь привести примеры значимых поступков, за которые дают много очков влияния? Спросил я. Примеры значимых поступков, за которые начисляется большое количество очков влияния. Спасение поселения от внешней угрозы, устранение серьезной внутренней проблемы, принятие судьбоносного решения, влияющего на жизнь всего поселения, заключение выгодного союза, открытие новых торговых путей, обнаружение ценных ресурсов, отрапортовала система. Так-так, посмотрим. Спасение от внешней угрозы, ну, это мы уже проходили. Отбили же атаку Душина, хотя, если поднапрячься, можно, наверное, и на Савиной какую-нибудь угрозу найти, а потом ее героически устранить, например, каких-нибудь разбойников, что грабит на дорогах. Кстати, наш клад наверняка принадлежал кому-то из местных. Ладно, дальше. Внутренние проблемы, это надо разбираться, что там у них в Савином творится, может и найдется что-нибудь этакое. Судьбоносные решения, ну, захват Савинова, по сути, и есть судьбоносное решение. Заключение союза, с кем? С Переяславцем. Надо будет прощупать почву, когда разберемся с Савиным. Открытие торговых путей, тоже дело хорошее, но это потом. А вот обнаружение ценных ресурсов, это уже горячо. Золото Тимофея, отличное подспорье. Может и в Савином что-то такое есть, надо будет обязательно проверить. Добежав до лагеря, я влетел в него. Драган, завидев меня, поднялся навстречу, но договорить не успел. «Какого лешего, Драган?» – рявкнул я, сходу наступая на него. «Какого, я спрашиваю, лешего, твои идиоты устроили там, у ворот?» Драган, поначалу замерший от моего напора, попытался оправдаться. «Да мы это они, что вы, что они?» – не унимался я. «Я плачу не за то, чтобы срывать мои планы, а за то, чтобы их выполнять, и за что я только отвалил такие деньжищи, за то, чтобы твои бестолочи сорвали мне всю затею». Староста, Драган вытянулся по струнке, виноват, не доглядел, разберусь, накажу. Накажешь, язвительно хмыкнул я, да мне плевать, что ты там с ними сделаешь, ты мне чуть все дело не загубил, мы еле выбрались. Я перевел дух, стараясь унять раздражение. Да, Драган облажался, и облажался по-крупному, но сейчас нужно было остыть и подумать, как действовать дальше. Ладно, сказал я уже спокойнее, потом поговорим. Драган, заметно смущенный, молча кивнул. Видно было, что и сам он понимает всю серьезность своей оплошности. Вот что, продолжил я, оставь пока Ратибора при мне, толковый воин, да и голоса у него правильные, пригодится. Как скажешь, староста, согласился Драган. Ратибор, ты не против? Не против, отозвался Ратибор, рад буду послужить. Ну и ладно, подытожил я, а с остальными своими орлами сам разбирайся, но чтобы впредь без таких вот сюрпризов. Драган еще раз виновато кивнул и удалился. Я же, оставшись наедине с Ратибором, присел на поваленное бревно, пытаясь взять себя в руки. Да уж, денек выдался что надо. Ну что, Ратибор, сказал я, глядя на своего нового спутника, похоже, нам с тобой еще не раз придется плечом к плечу стоять. Верно говоришь, староста, усмехнулся Ратибор, что-то мне подсказывает, что скучать нам не придется. Это точно, вздохнул я, с такими приключениями, как у нас, соскучиться сложно. Я вместе с Ратибором обошел лагерь, проверил посты, убедился, что все спокойно, и лишь тогда позволил себе немного расслабиться. Хотя какое там расслабиться, сон не шел, мысли роились в голове, не давая покоя. Присев на охапку сена, я смотрел Добрыню и Ратибора. Они разместили свои тушки неподалеку. «Как думаете, что там, в Савином, сейчас творится?» — спросил я, всматриваясь в темноту. «Переполох, небось, знатный», — хмыкнул Добрыня. «Небось, гадают, откуда мы явимся и что еще учудим». «Учудим, не то слово», — вздохнул я. «Ладно, утро вечера мудренее. Посмотрим, что день грядущий нам готовит». Добрыня согласно кивнул, а Ратибор лишь молча хмыкнул, не сводя взгляда с темнеющего на горизонте леса. Я поудобнее уместился на охапке, укрылся толстой медвежьей шкурой, пропавшей дымом. Звезды усыпали небо, яркие, манящие. Глядя на них, я невольно задумался о том, как же все-таки странно устроен мир. И как странно, что я оказался в самом центре этой круговерти. Сидел бы сейчас за своим компьютером, строчил бы очередной никому не нужный отчет или проект, а не вот это вот все. Но прошлого не вернешь, да и, если честно, не очень-то и хочется. Здесь, в этом мире, я чувствую себя живым, как никогда раньше. Здесь я могу стать кем-то большим, чем просто винтиком в огромной бездушной машине. Князем, а почему бы и нет? И эта мысль, как ни странно, грела душу. И вот, когда я уже почти провалился в беспокойный сон, Вежа решила, что сейчас самое время для важных новостей. Региональные события. В связи с продолжительной борьбой за титул великого князя Руси, этот титул стал вакантным. Все носители являются полноправными претендентами. Я сел, не веря своим глазам. Сердце заколотилось. Несколько раз перечитал сообщение, пока, наконец, не осознал весь его смысл. Княжеский престол пуст, и я, как один из носителей системы, могу претендовать на этот титул. Вот это поворот. Вот это, я понимаю, ставки. Это что, началась королевская битва? Прошептал я, глядя на звезды. Турнир среди носителей, глава 5, интерлюдия, 968 г. Весна, г. Переяславец. На площади перед княжеским теремом яблоку было негде упасть. Люд честный, торговый, ремесленный, доратный, все собрались, чтобы услышать волю правителя. И вот тяжелой поступью на крыльцо выходит Хакан, двоюродный брат почившего князя Святослава. Орлиный взгляд, суровое лицо и стальной голос, яркий образ посадника, люди Переяславца. Гремит его бас над площадью. Не стало князя нашего, Святослава Игоревича. Покинул он нас, ушел в Ирии к Перуну, на суд праведный. Но не оставил он землю нашу сиротой. Толпа замерла, ловя каждое слово. О смерти Рюриковича судачили уже несколько дней, но подтверждение из уст его брата все равно удивило простой народ. «Быть мне, Хакану, брату его, князем вашим», — продолжает он, — «буду вести вас путем славы и процветания, клянусь вам в этом, как клялся Святослав». И площадь взревела, вторя князю: «Люба, Люба Хакану, веди нас, княже». Довольный, Хакан буднично помахал рукой и уходит в свой терем, оставляя ликующую толпу за спиной. В просторных покоях, увешанных шкурами и коврами, его уже ждет Огнияр, седовласый волхв, который совсем недавно проводил обряд над телом мельника Тимофея. Его глаза смотрят на Хакана с нескрываемым лукавством. «Князь ты теперь, Хакан», — заявляет старик скрипучим голосом. «Признал тебя народ». «Признал», — кивает Хакан, усаживаясь на лавку, покрытую медвежьей шкурой. «И быть посему, негоже земле русской без князя». Одалось это признание, ох, как нелегко, пронеслось в голове Хакана. Сколько золота утекло в карманы бояр да купцов, сколько речей сладких пришлось произнести, сколько угроз двусмысленных нашептать на ухо тем, кто сомневался. А эти крикуны на площади, каждый второй подкуплен, каждому обещана сытная жизнь за верную службу. Ну да чего уж теперь, дело сделано. Хакан усмехнулся про себя. Столько сил положено, чтобы эту черню маслить. Рожи довольные, глотки драть готовы, лишь бы кость им кинули пожирнее. Стадо. Мысли Хакана устремились к тем, кто помогал ему в этом нелегком деле. Боярин Выша-то не подвел, старый лис, вовремя подсказал, к кому с какой мошной подойти. Да и купец Гостимир не оплошал, расщедрился, дабы товар его первым по торговому пути пошел. Не прогадал, шельмец, знает, что при новом князе дела его в гору пойдут. И этот, как его, Гуннар, сотник, тоже ведь не за просто так глотку драл. Пообещал ему место воеводы, коли поможет народ на мою сторону склонить. Ну а что, силой да хитростью многого добиться можно, особенно, когда за спиной у тебя такие люди стоят. Хакан довольно оскалился. Стадо-то стадом, а пастух ему все равно нужен. И теперь этот пастух, я, и пусть только кто-то попробует меня с этого места сместить, пожалеет. Так-то оно так, тянет Огнияр, да только вот весть у меня непростая. Хакан хмурится, не любит он этих волхвовских загадок. Говори, Огнияр, не томи. Духи говорят, начинает волхв, что не только князьям теперь власть открыта. Как это, не понимает Хакан. Кому ж еще, и волхвам, Огнияр поднимает посох, и иным, избранным богами. Хакан аж привстает от удивления. Что ты несешь, старый? Воля богов, спокойно отвечает Огнияр. Сказали они, что отныне каждый, в ком сила особая есть, может на престол княжеский взойти. Что, Хакан в ярости? Да как же это кто посмеет? Каждый князь русский, чеканит Огнияр, почитай, любой теперь на твое место метит. А к ним еще и волхвы с избранными в один ряд становятся. При слове «избранный» Хакана аж передергивает. Тьфу на тебя, сплевывает он, и на твоих избранных. Али ты сам захотел на мое место? Угрожающе прошептал князь. Не плюйся, князь, усмехается Огнияр. Куда уж мне, старику, бодаться за власть, мне оно без надобности, а избранные, сила их велика, не ровен час, и в стольном граде объявится какой-нибудь. Замолчи, рычит Хакан, не бывать такому, я, князь, и точка. Как скажешь, княже, кланяется Огнияр, только помни, сила, она разная бывает, и не всегда она на стороне тех, кто громче кричит. Хакан сжал кулаки до белых костяшек. Старый пес, думал он, чует, что запахло жареным, вот и намекает на свою значимость, но вслух произнес примирительно: «Ладно, мудрость твоя, Огнияр, известна всем, и я не из тех, кто пренебрегает советами мудрых, но скажи мне», — Хакан подался вперед, вглядываясь в тусклые глаза волхва, — «кто же он такой, этот избранный, что сможет мне, князю, что-то противопоставить? Кто осмелится пойти против воли моей?» Огнияр пожал плечами, словно и не было в его словах скрытой угрозы. «Кто знает, княже», — протянул он, — «духи не называют имен, но сила их растет, это точно». Шустрый староста отыскался в Березовке, пронеслось в голове Огнияра. «Антон, слыхал я, что торговец Митра с ним дела ведет, даже людей ему подвозит. Видать, непростая та Березовка, быть ей городом. Ишь, как ловко тот Антон бразды правления в свои руки взял, не по годам смышленый, да только вот угодил, кажется, в капкан с Савиным. Зря, конечно, полез туда. Там такая братья, что и сам Святослав не больно-то хотел с ними ссориться. Только и смог, что Душана в сторонку отвести, да Антона утвердить старостой. Пропадет, поди, Антон. Али нет, Савиные хоть и лихие, но авось не углядят, как тот силу свою проявит. А сила-то, чую, непростая. Вслух же Огнияр произнес, глядя на озадаченного Хакана. Время покажет, княже, кто есть кто. Конец интерлюдии. 968 г. Весна, Савиная. Это что, началась королевская битва? Прошептал я, глядя на звезды. Турнир среди носителей, сон как рукой сняло. В голове завертелась карусель мыслей, одна другой безумнее. Выходит, не зря Святослав тогда, в Березовке, говорил о каких-то других носителях. Пятерых, если не изменяет память, а Вежа и вовсе о 17 твердила. И что теперь? Все против всех? Получается, что каждый, кто обладает этой силой, теперь мой потенциальный соперник. И не просто соперник, а враг, с которым придется бороться за власть, за жизнь, за будущее. А ведь среди них, наверняка, есть и те, кто сильнее, хитрее, опытнее меня. Князья, бояре, дружинники, закаленные в боях и интригах. Что я, простой офисный трудяга из 21 века, могу им противопоставить? Хотя, если подумать, не так уж я и прост. Вежа дала мне немало преимуществ. Знания, навыки, возможность развиваться, недоступная другим. Да и люди, которые пошли за мной, тоже сила. Добрыня, Ратибор, Милава, Степка, даже Драган со своими наемниками, все они часть моего плана по захвату власти. Но хватит ли этого, чтобы противостоять целому миру, в котором каждый сам за себя, где предательство и вероломство – обычное дело, где за каждым углом поджидает опасность? А что творится в самом этом мире? Великий князь Святослав мертв, престол пуст, а значит, впереди только смута. Каждый князь, каждый боярин, каждый, кто хоть что-то из себя представляет, попытается урвать свой кусок власти. Полыхнут усобицы, польется кровь, и неизвестно, чем все это закончится. И во всем этом хаосе мне придется не просто выживать, но и бороться за высшую власть, за титул великого князя. Задача, прямо скажем, не из легких, даже безумная. Мне бы для начала утвердиться просто князем, а уж потом-то и о великом можно думать. Но что-то внутри, какое-то глубинное чувство, подсказывало, что это мой шанс изменить не только свою жизнь, но и судьбу всего этого мира. Не зря же Вежа перенесла меня именно в эту эпоху и именно в это время. А тут под боком еще и столица Руси, Переяславец. Понятно, что город этот статус потеряет, Киев отожмет свою власть. А что если именно мне предстоит это изменить? Это же великолепный шанс. Вот только куда это все заведет? Пожалуй, я не вправе этот шанс упускать, даже если шансы ничтожно малы. Ведь, как говорится, глаза боятся, а руки делают. А еще говорят, что смелость города берет. По крайней мере, я должен попытаться. А там, будь что будет. В конце концов, не боги горшки обжигают. И, кто знает, может быть, именно мне суждено стать тем, кто объединит Русь и поведет ее к новой эпохе. В любом случае, теперь пути назад нет. Игра началась. И пусть победит сильнейший, или хитрейший, или самый везучий. Что ж, посмотрим. Только я начал строить грандиозные планы, как Вежа решила обломать весь кайф, спустив меня с небес на землю. Перед глазами высветилось. Техлоги. Сутель. 63-16-2-81 ОФ. Сутком. 19-00-19 ОФ. 38 Х2. Итог. Плюс 119 ОФ. 1875. Итог. Плюс 1993 ОФ. Мне начислили очередные очки влияния. Целых 119 штук. Не густо, проворчал я. Это ж даже на один вшивый навык не хватит. И за что это? За то, что я с громилой в амбаре кувыркался, рискуя жизнью. Или за то, что Веславу у чистокола повстречал. Да уж, щедрость наблюдателей не знает границ. Горькая усмешка тронула мои губы. А самое смешное, что я даже не знаю, что мне с этими очками влияния делать-то. Куда их тратить? На что? И главное, чего от меня ждут эти загадочные наблюдатели? Какие цели они преследуют? Вопросов было больше, чем ответов. Не успел я как следует переварить эту информацию, как Вежа снова выдала порцию информации. На этот раз сообщение было коротким и предельно ясным. 800 очков влияния за провал миссии по открытию ворот Савинова. Итог. 1193 ОФ. У меня аж дыхание перехватило. Я уставился на интерфейс, не веря своим глазам. Это что, шутка такая? Или издевательство? Минус 800 очков. Да я их копил, не покладая рук, с боем вырывал, можно сказать. А теперь что, все на смарку? Я судорожно начал подсчитывать в уме. Было 1875, а стало 1193. Вот тебе здрасте. Просто праздник какой-то. От бессильной злости захотелось выругаться, но я сдержался. Какой смысл? Вежи на мои эмоции плевать. Она, бездушная система, которой чужды человеческие чувства. И что мне теперь делать? Прошептал я, глядя на предательски мигающие цифры. Как выкручиваться? Где взять еще очков, чтобы хоть что-то прокачать. Ситуация из патовой стремительно превращалась в безвыходную. Сон не шел, в голове набатом звучало: 1193 очка влияния, 1193. Как мантра, как приговор. Все надежды на прокачку, на усиление, на хоть какой-то просвет в этой безнадеге рухнули в одночасье. С таким богатством не то что на трон замахиваться, с голоду бы не помереть. Стиснув зубы, я ворочился на своем импровизированном ложе, пытаясь унять раздражение. Получалось плохо. Перед глазами стоял этот амбар, громила, чертовы ворота Савинова и Веслава. Что-то в ней было такое, что не давало покоя. Может, и вправду не так проста эта девка, как кажется. И почему не позвала стражу? Под утро, после нескольких часов бесплодных метаний, сон все-таки сморил меня. Проснулся я с тяжелой головой и гадким ощущением, что все самое плохое только начинается. Система, чтоб ей пусто было, тут же отрапортовала: установлен пакет боевые навыки ранг 2, установлен пакет базовые навыки выживания ранг 2. Ну, хоть какое-то утешение. Я поднялся на ноги, хотя, после вчерашнего сюрприза от Вежи, верилось в это утешение с трудом. Настроение было ниже плинтуса. Хотелось прибить кого-нибудь, да тоже Савиное. От полного уныния меня спас Ратибор. Этот неугомонный вояка, видимо, нутром почувствовал мое состояние. «Староста, что-то ты не весел», — хлопнул он меня по плечу. «А ну, пойдем, разомнемся. Что может быть лучше сутрица, чем славный бой? Ну, спасибо, только этого мне сейчас не хватало», — но вслух произнес: «Давай, Ратибор, только, чур, без обид потом». Вот и нашелся доброволец. «Разомнусь и выведу из организма раздражение». Ратибор сам напросился. «Обиды?» – захохотал тот. «Да я тебя сейчас в пыль сотру». И вот, мы уже стоим друг напротив друга на небольшой поляне, сжимая в руках тренировочные топоры. Вокруг нас собрались воины, предвкушая зрелище. Еще бы, сам староста решил помахать топором. Ратибор, ухмыляясь, сделал выпад. Я легко ушел в сторону, наблюдая за ним, как в замедленной съемке. Тело само подсказало, как двигаться. Я будто видел его насквозь, читал, как открытую книгу. Каждое движение, каждый поворот головы, каждый взгляд, все говорило мне о его намерениях еще до того, как он сам их осознавал. А вот это уже интересно. Необычные ощущения. Следующая атака Ратибора, я блокирую ее, отводя на замахе и провожу контратаку. Топор свистит в воздухе, описывая замысловатую траекторию. Удар, еще удар. Ратибор пятится, не успевая реагировать. Он попытался пойти в обманное движение, замахиваясь на одно, а целясь в другое. Но я уже знал, что он задумал. Перекат, уход в сторону, и вот уже мой топор застывает в миллиметре от его шеи. Ратибор замер, тяжело дыша. Глаза его округлились от удивления. «Ну ты даешь, староста», — выдохнул он. «Откуда такая прыть? Еще вчера ты и в половину так не мог. Ты громилу этого еле смог победить, а мне он на один зуб был». Вокруг нас раздались изумленные возгласы. Воины, разинув рты, наблюдали за нашим поединком, который был больше похож на танец, чем на бой. А я продолжал атаковать, тесня Ратибора к краю поляны. Вот он замахивается для мощного удара, но я уже знаю, куда он будет бить. Короткий перекат, ухожу из-под топора, оказываясь у него за спиной. Еще мгновение, и Ратибор, не удержав равновесия, падает на землю. Я заношу топор для последнего удара и останавливаюсь. «Ну что?» — улыбаюсь я, переводя дыхание. «Ты побежден?» — Ратибор, поднявшись на ноги, возмущенно смотрит на меня. «Это нечестно, староста!» — шепчет он. «Я буду жаловаться голосам!» Я засмеялся. «Да хоть в Гаагу, Ратибор!» Он отряхивается и, насупившись, отходит в сторону. А я стою посреди поляны, пытаясь осознать произошедшее. Выходит, второй ранг – это не просто циферки в меню, это реальное усиление, и весьма ощутимое. Тело и вправду ощущалось по-другому, сильнее, ловчее, выносливее. А главное, появилась какая-то звериная интуиция, позволяющая предугадывать действия противника. По лагерю прокатился одобрительный гул. Еще бы, только что я, к своему собственному удивлению, играючи уложил на лопатки Ратибора, того самого Ратибора, который еще вчера всем казался мне непобедимым. Воины, только что с любопытством наблюдавшие за нашим поединком, теперь восхищенно переговаривались, обсуждая мою невиданную прыть. Это я потом узнал, что Ратибор, несмотря на свою шизанутость, был отличным бойцом-топорником. Видали, как староста уделал Ратибора, воскликнул один из наемников. А ведь тот, почитай, сильнейший воин после Драгона. Да уж, поддержал его другой, не ожидал я от старосты такой прыти. Не иначе как боги ему помогают. И то верно, кивнул третий, сила в нем немалая. Ратибор, который выглядел немного обиженным, задумался. Он-то знал, что не поддавался, что бился в полную силу. И тем удивительнее был его проигрыш. Ведь еще вчера я и в половину так не мог. Я смотрел на него и читал его мысли как раскрытую книгу. У него все на лице было написано. Для многих воинов, особенно для тех, кто прибыл с Митра, Ратибор был грозным противником, одолеть которого в честном бою было практически нереально. А тут, на их глазах, я расправился с ним, словно с мальчишкой. Это не могло не вызвать уважения. Я же, хоть и польщенный таким вниманием, старался не подавать виду. Рано расслабляться. Это всего лишь одна маленькая победа. Впереди еще много испытаний. Все же не зря я целую 1000 очков влияния потратил на эти навыки. А что будет, если я приобрету навык владения топором? Это же просто невероятно. Внезапно шум одобрительных возгласов сменился тревожными криками. Смотрите, ворота Савинова. Все, как по команде, уставились в сторону вражеского поселения. Тяжелые створки ворот Савинова медленно приоткрывались, выпуская наружу небольшой отряд. Внутри меня мелькнула шальная мысль – рвануть вперед, пока ворота не закрылись, и, пользуясь замешательством, ворваться внутрь на плечах выходящего отряда. Шанс был ничтожно мал, но он был. Однако усилием воли я подавил этот порыв. «Не время», – прошептал я себе. «Слишком безрассудно, слишком опасно». Отряд, тем временем, приблизился. Стало ясно, что это не глупая атака, а парламентеры. Впереди, с белым флагом в руке, шел смутно знакомый мужичок. Прохор, староста Савинова. Даже так, неужели сам пожаловал, а с ним еще и громила топает. Интересно, а где же Душан с Ярополком? Неужели тоже в Савином, или струсили и сбежали куда подальше, бросив Прохора на произвол судьбы? Что задумали савинцы? Зачем явились? Хотят сдаться или тянут время? Глава 6. Я подозрительно оглядел делегацию. Прохор, староста Савинова, стоял, переминаясь с ноги на ногу. Рядом с ним возвышался громила, поигрывая увесистым топором. Как ни странно, вид у него был вполне себе миролюбивый, будто и не было вчерашнего боя. «Ну, здравствуй, Прохор», — хмыкнул я, — «с чем пожаловал?» Добрыня, стоявший по правую руку от меня, смерил савинцев презрительным взглядом. Ратибор, стоявший чуть поодаль, что-то неразборчиво бормотал себе под нос, покачивая головой. «Здравствуй, Антон, староста Березовский», — Прохор кивнул, но как-то неловко, будто через силу. «Пришли мы с миром». «С миром?» — переспросил я, приподняв бровь. «После того, как вы пытались сжечь Березовку дотла, так то ж Душан заварил эту кашу», — зачастил Прохор. «Мы-то, савинские, не хотели. Нас заставили». «Заставили, значит?» — вклинился Добрыня. «А кто вас заставлял Тихомира подкупать, а, Прохор? Или ты и про это ничего не знаешь?» Прохор замялся. Громила хмыкнул, но промолчал. «Ладно, я решил не давить пока на Прохора. Допустим, вас заставили. И что дальше? Чего вы хотите?» «Боярин Душан», — начал Прохор, — «велел передать». «Где он сам?» — перебил я. «Почему не явился лично? Или смелости не хватает?» «Боярин занят», — уклончиво ответил Прохор. «Дела у него». «Дела, значит?» — я усмехнулся. «Ну, понятно. Ладно, продолжай. Что там велел передать боярин Душан?» «Велел он тебе, Антон, повиниться», — выпалил Прохор. «Признать свою вину и прийти к нему с челобитной. Просить прощения за то, что посмел супротив его воли пойти». «Чего?» Добрыня аж покраснел от гнева. «Да как он смеет?» «Это еще не все», — Прохор поднял руку, останавливая Добрыню. «Боярин Душан требует, чтобы ты выплатил ему 100 гривен за то, что из-за тебя половина войска легла у стен Березовки. Ты часом не с дуба ли рухнул?» — озабоченно протянул я. «То ты говоришь, что тебя заставили против Березовки идти. При этом говоришь, что заставил тебя Душан. Так, а потом ты что-то рассказываешь про волю этого Душана. Тебя снова сейчас заставляют, Прохор, так давай мы тебя освободим. И Савиное освободим от гнета этого Душана». Прохор аж рот раскрыл от того, как я перевернул все это дело с ног на голову. «Боярин хочет, боярин велит», — проворчал Ратибор, все еще не сводя глаз с громилы. «А сам-то где? В кустах прячется? Значит так, Прохор», — я строго посмотрел на старосту Савинова. «Передай своему боярину Душану, что я не собираюсь ни перед кем виниться. Я действовал в интересах Березовки и защищал свой народ. А что касается компенсации, то пусть сначала Душан компенсирует нам сожженную мельницу и разрушенные дома. Но, попытался возразить Прохор, никаких «но», громко сказал я, это мое последнее слово. И передай Душану, что если он хочет войны, то он ее получит. Прохор, видимо, понял, что спорить бесполезно. В это время голос подал Верзила. «Я хочу схватки!» — прокричал Громила. Его голос раскатился по полю. Не в темноте, как амбарные мыши, а при свете дня. «Здесь и сейчас!» — Громила, широко расставив ноги и сжав топор, говорил таким тоном, будто решение было принято давно, а сейчас лишь требовалась формальность. Его брови сложились галочкой. «Ты что, смеешься?» — улыбнулся я. «Мало вчера отхватил?» Прохор с улыбкой кивнул, будто поддерживая странную идею своего товарища. Неподалеку Ратибор оскалился, а Добрыня, напротив, печально вздохнул. «Хорошо», — произнес я, не отводя взгляда от Громилы. «Если ты так этого хочешь, я не откажусь». Я достал свой топор, наблюдая за тем, как Громила с предвкушением крутит в руках свое оружие. «Хорошо, что меч оставил, а то я им не очень хорошо пользуюсь, даже не пробовал его в бою. Вчерашний бой хоть и закончился моей победой, но сегодня все будет по-другому». Ратибор ухмылялся, поглядывая на Громилу. Я сжимал рукоять боевого топора. Ощущение холодного металла в руке придало уверенности. Я вышел вперед, навстречу Громиле. Между нами осталось 5 метров, расстояние, достаточное для первого удара. «Готов отведать березовского железа, Верзила!» — крикнул я, чтобы мой голос был слышен и моим людям, и свинцам. Громила расхохотался. «Ты вчерашний бой забыл, что ли, щенок? Сейчас ты не с толпой дружинников, а один на один. Вот дурак, он выдал нашу схватку как бой его одного со всеми моими дружинниками. Подло, однако, врать нехорошо», — холодно ответил я. Громила взревел и бросился на меня, занося топор для рубящего удара сверху вниз. «Вчера этот прием сработал бы, но сегодня все иначе. Мой боевой навык достиг 2-го ранга, и я видел и чувствовал каждый взмах и движение противника. Я легко уклонился от удара, делая шаг в сторону, и тут же контратаковал, целясь в незащищенное ребро. Громила, не ожидая такой скорости реакции, едва успел подставить свой топор для блока. Звук удара металла о металл разнесся по полю. Сила удара была такой, что у меня зазвенело в ушах. Громила пошатнулся, но устоял на ногах. «Что за?» — пробормотал он, удивленно глядя на меня. «Ты-ты, как?» Вот так усмехнулся я, делая выпад вперед. Мой топор просвистел в воздухе, целясь в колено Громилы. Тот отпрыгнул назад, чудом избежав удара. Я не дал ему передышки, атакуя серией быстрых, коротких выпадов. Громила с трудом блокировал их, отступая все дальше и дальше. «Он что, издевается над ним?» — слышал я голос Добрыни. «Давай, староста, покажи этому Верзиле, где раки зимуют», — кричали мои люди. С чистокола доносились выкрики поддержки Громилы, но они были гораздо тише и неувереннее. Видно, что свинцы деморализованы. Мой топор мелькал в воздухе. Вчера я с трудом парировал его удары, а сегодня чувствовал, что вижу их. 2-й ранг открыл мне совершенно иное понимание боя. Я чувствовал точку баланса оружия, как продолжение собственной руки, и мог менять направление удара в последнюю секунду. Громила пытался взять прежний напор, но я уже не был тем же противником, что вчера. Его рубящий удар сверху я встретил не блоком, а мельницей, быстрым вращением топора вокруг себя, отклонив летящее острие. В тот же миг, используя инерцию вращения, я нанес короткий, резкий удар в предплечье Громилы. Он зарычал от боли и инстинктивно отдернул руку. А ведь я еще сместил острие, чтобы попало обухом. Не знаю почему, но мне не хотелось калечить, а тем более убивать этого большого воина. Я мгновенно сократил дистанцию, скользнув вперед почти вплотную к нему, и сделал подсечку, низкий удар обухом топора по голени ведущей ноги. Громила пошатнулся, теряя равновесие. Я не дал ему опомниться, и следующим движением, используя прием перехват, перекинул топор в левую руку и нанес удар в бок Громилы, целясь под ребра. Удара как такового не последовало. В последний момент я затормозил движение, остановив топор в 10 сантиметров от его тела. Громила застыл, ожидая удара, понимая, что оказался полностью в моей власти. «Ты играешь со мной?» — прохрипел он, с трудом переводя дыхание. Просто показываю разницу между боем в потьмах и боем при солнце», — усмехнулся я, отступая на шаг. Я подождал, пока богатырь поднимется на ноги. Отступив, я снова взял топор в правую руку и, используя круговым ударом, атаковал плашмя по топору Громилы. От сильного удара его топор вылетел из рук и с лязгом упал на землю. Громила остался безоружным. «Это еще не все», — сказал я, поднимая свой топор над головой. «Есть еще один прием, который я приберег специально для тебя. Я применил прием удар с разворотом, резко развернувшись на 180 градусов и нанеся мощный удар ногой в прыжке, челюсть Громилы соприкоснулась с носком. Он даже не успел вскрикнуть, просто рухнул на землю как подкошенный. Я опустил топор и обвел взглядом поле боя. Мои люди ликовали, а свинцы стояли в оцепенении. Громила, их самый сильный воин, был повержен. И не просто повержен в честном бою, а буквально разгромлен. Это наверняка произвело на них гораздо большее впечатление, чем просто победа. Это была демонстрация силы, демонстрация превосходства. Они это запомнят. Но на этом ничего не закончилось. Этот бугай очнулся и попытался встать. Его глаза покраснели. Я был удивлен, как можно было так быстро очухаться. Я же видел, как его вырубило буквально на ногах. Я решил закончить этот бой. Сделав обманное движение, я заставил Громилу раскрыться, а затем нанес мощный удар в голову. Громила не успел среагировать. Его топор вылетел из рук, а сам он рухнул на землю. На этот раз он точно был без сознания. «Все кончено», — сказал я, опуская топор. Мои люди взревели от восторга. Со стороны чистокола послышались разочарованные крики. Прохор стоял, бледный как полотно. Я подошел к лежащему Громиле. «Отнесите его к нам в лагерь», — сказал я, обращаясь к своим людям. «Пусть отлежится». «А что с Савиным делать будем?» — спросил Добрыня. «Поговорим с Прохором», — ответил я. «Думаю, он теперь более сговорчив будет». Прохор, действительно, был готов на все, лишь бы избежать войны. Моя демонстрация силы его потрясла, но он боялся Душина, поэтому, буркнув что-то невразумительное, он ушел, сверкая пятками. Даже не возмутился тем, что Громилу, по сути, пленили. Да уж, плохенький из него администратор. И как только старостой стал, сегодня мы решили продолжить обустраиваться в лагере. У меня еще было время. Наем драганских воинов закончится только через 4 дня. Так что, денек ничего не решит. Вечером, когда Громила пришел в себя, я навестил его. Он сидел на лавке, потирая ушибленную голову. Милава дала ему настойку. Я думаю, что сотрясение головы он заработал. Но вроде не тошнило бугая. «Ты стал другим», — пробормотал он, глядя на меня с нескрываемым удивлением. «Вчера ты дрался, как мальчишка, а сегодня...» «Второй ранг», — улыбнулся я. «Это тебе не шутки». «Второй ранг», — повторил Громила, словно пробуя слово на вкус. «Ясно. Что ему ясно, непонятно. А в детали я не вдавался. Пусть думает, что это и как с этим жить». Мы еще долго разговаривали с ним. Оказалось, что Громила, несмотря на свой грозный вид, был вполне разумным человеком. Он рассказал мне, что Душан запугал все Савиное, и люди просто боялись ему перечить. Громила признался, что сам он наемник, поэтому что прикажут, то он и делает. Мы просидели с Громилой до поздней ночи. Огонь потрескивал в костре, шумел ветер, словно подпевая нашим разговорам. Лагерь потихоньку засыпал. Ратибор и Добрыня внимательно слушали исповедь Громилы. «Знаешь, Антон», — начал Громила, прихлебывая пиво, — «ты первый, кто не испугался меня». Я хмыкнул. «Ну да, с такой рожей я бы не хотел встретиться в темноте, а ведь мы так и встретились с бугаем. Мой дружинник чуть со страху не обделались, а внешность, похоже, обманчива», — усмехнулся я. «За грозной оболочкой скрывается вполне себе разумный человек». Громила улыбнулся. «Разумный, может, и да, но жизнь меня многому научила. Я наемник, Антон, а доля наемника такова, что как скажет хозяин, так и надо делать. Вот и Душан нанял меня для охраны, и платил хорошо, не скажу ничего плохого. А совесть тебя не мучила, когда вы на Березовку шли?» — спросил я. Громила вздохнул. «Совесть?» — он горько усмехнулся. «Совесть сыта не будет. У меня семья, староста Антон, жена, дети. Их кормить надо. А работа наемника опасная и грязная, но деньги приносит. Вот и выбираешь меньшее из зол». «Понимаю», — кивнул я. «Уговор», — тихо сказал Громила. «Уговор есть уговор, а нарушение его – это смерть, не только для меня, но и для моей семьи. А сейчас?» – спросил я. «Сейчас ты пленник. Уговор как сейчас действует?» Громила посмотрел на меня долгим, внимательным взглядом. «А ты прав», — сказал он наконец. «Пленение разрывает уговор. Если, конечно, меня не выкупит». «Не выкупит», — уверенно сказал я. «У Душина на это денег не хватит. Я заломлю такую цену, скажем, 100 гривен. Нравится цифра? Мне вот нравится». Громила усмехнулся. 100 гривен? Он покачал головой. «Да он за меня и полгривны не даст. Он жадный до невозможности». «Вот и прекрасно», — сказал я. «Значит, ты свободен. От уговора, от Душина, от всего». Громила молчал некоторое время, разглядывая свои мозолистые руки. «И что мне теперь делать?» — спросил он наконец. «А что ты умеешь делать лучше всего?» — спросил я в ответ. «Драться», — не задумываясь, ответил Громила. «И защищать». «Тогда защищай Березовку», — предложил я. «Нам нужны хорошие воины. А ты, как я убедился, воин отличный. И я готов тебе платить. Не 100 гривен, конечно, но достаточно, чтобы прокормить семью». Громила снова замолчал, обдумывая мое предложение. Я не торопил его. Я видел, что он колеблется, и понимал почему. Ему было нелегко сменить сторону, предать своего бывшего хозяина, пусть даже такого как Душин. Хотя по здешним законам, это уже не предательство. Но морально, да, тяжело было, видимо. «А моя семья?» – спросил он наконец. «Они в Савином. Душин может. Мы перевезем твою семью в Березовку», – прервал я его. «Я дам вам дом, землю. Они будут в безопасности». Глаза Громилы блеснули. «Ты не шутишь, староста? Какие еще шутки?» «Я абсолютно серьезно», — кивнул я. Громила резко встал и протянул мне руку. «Договорились, староста Антон. Я с вами». Я пожал ему руку. В эту ночь родилась не только новая жизнь для Громилы, но и новая сила для Березовки. Мы еще немного посидели, обсуждая детали переезда его семьи и будущие обязанности Громилы в Березовке. Когда он ушел, у костра остались только я, Добрыня и Ратибор. «Ну, что скажешь?» – спросил я, глядя на Добрыню. Тот все это время молчал, наблюдая за нашим разговором с Громилой с каким-то недоверием. Добрыня хмыкнул и отпил глоток пива. «Не знаю, Антон, как-то все это слишком быстро. Вчера он на нас с топором кидался, а сегодня уже наш союзник. Не верю я ему». «А я верю», – неожиданно сказал Ратибор. Он сидел немного в стороне, погруженный в свои мысли. «Ты-то откуда знаешь?» – удивился Добрыня. «Ты ж с ним двух слов не связал». Ратибор загадочно улыбнулся. «Голоса мне сказали», – прошептал он. Добрыня удивленно посмотрел на него. «Я же уже привык к странностям Ратибора». «Голоса? Какие голоса?» «Ну они в моей голове», – пояснил Ратибор. «Они говорят, что Громила – хороший человек, просто не на той стороне был, а теперь он с нами, и он нам поможет». «Его голоса еще ни разу не подводили», — улыбаясь заявил я, обращаясь к Добрыне. Добрыня задумался. «Но все равно я буду за ним присматривать. На всякий случай». «Присматривай», — согласился я. «Перестраховка никогда не помешает. Но я думаю, что Громила будет нам верным союзником. Он опытный воин, знает эти земли. И, судя по всему, он действительно хороший человек. Мы еще долго обсуждали наши дальнейшие планы, и чем дальше, тем больше я укреплялся во мнении, что принятие Громилы в наши ряды – это правильное решение». Лагерь засыпал. Дозорные патрулировали периметр. Добрыня улегся спать неподалеку, а Ратибор, бормоча что-то про благосклонность духов, устроился на ночлег у костра. Небо было усыпано звездами, воздух наполнен ночной прохладой и запахом скошенной травы. Устроившись на свежем сене под навесом, я закрыл глаза, наслаждаясь тишиной и покоем. День был долгим и напряженным, но закончился он хорошо. Мы не приобрели мощного воина в лице Громилы. Усталость брала свое, веки становились тяжелыми, мысли путались, и я постепенно проваливался в сон. Мне снились бескрайние поля и шум реки. Внезапно я почувствовал легкое прикосновение к плечу. Сон как рукой сняло. Я резко открыл глаза и бесшумно сел, опираясь на локоть. Кто это мог быть? Неужели свинцы решили напасть ночью? В тусклом свете звезд я разглядел женскую фигуру, стоящую рядом со мной. Она была закутана в темный плащ, и лицо ее было скрыто глубоким капюшоном. Но я сразу узнал эту фигуру, эту легкую, плавную походку. Это была Веслава. Как она прошла патрули? Прибью гадов. «Веслава?» – прошептал я, не веря своим глазам. «Что ты здесь делаешь?» Глава 7. Ветер трепал края моей накидки, когда я, прищурившись, смотрел на женскую фигуру, возникшую передо мной. «Веслава, как она здесь оказалась? Чтоб ее, лагерь патрулируется», — Дозорные должны были заметить ее приближение. Нужно будет разобраться с этими сонями. Но сначала, Веслава, прошептал я, стараясь не шуметь, что ты здесь делаешь? Она медленно сняла капюшон, и лунный свет скользнул по ее лицу. Глаза казались серьезными и даже немного грустными. Я хотела поговорить, Антон, шепотом заявила она, мне нужно кое-что тебе рассказать. Я кивнул, жестом приглашая ее присесть рядом на сене. А чего? Пусть садится, а то снизу вверх неудобно смотреть. Она села, немного помолчав, потом подняла на меня взгляд. Ты же знаешь Ярополка, купца из Савинова? Я насторожился. Этот скользкий тип меня раздражал. Знаю, коротко ответил я. А что с ним? Он мой отец, глухим голос брякнула она. Вот и приплыли. И как это понимать? Я несколько секунд молчал, переваривая эту информацию. Дочь Ярополка. И что это значит? Спросил я, скосив глаза на нее. Это значит, что я знаю больше, чем кажется. Я знаю, почему мой отец так ненавидит Березовку. И почему он так хотел тебя уничтожить. Ну давай, рассказывай. Я прислонился спиной к столбу навеса. Не тяни кота за хвост. Когда князь Святослав решил сделать Березовку местом для своих придумок, он направил сюда огромные деньги. И не только деньги. Она отвела взгляд, словно воспоминания были неприятными. Он приказал переправить в Березовку оружие, которое было собрано на полях сражений. А воевал он много. Это было огромное количество металла. И предполагалось, что оно будет использовано или для испытаний, или как металлу для нужд села, если опыты не дадут результатов. Я вспомнил слова Святослава о том, что Вежа должна помочь развитию этого региона. Все интереснее и интереснее. И что дальше? Нетерпеливо спросил я. Мой отец, узнав о караване с деньгами и оружием, не смог устоять перед искушением. Веслава снова посмотрела на меня. Он собрал отряд прикормленных разбойников и перехватил караван. Они разграбили его и убили стражу. Вот даже как, а купчишка-то по уши влез в разбой. Однако, Ярополк тот еще гад. Но караван был огромным, продолжила Веслава, и все не поместилось в Савином. Большая часть была спрятана. Одним из разбойников был Савва, трактирщик на старом торговом пути. Именно он спрятал часть награбленного, дожидаясь лучших времен. Я помнил старого Савву, который за каких-то 50-ов посчитал меня за племянника и выдал свой потайной ход. Кстати, теперь понятно, почему так дешево обошлась мне эта информация. Я все равно узнал бы об этом сейчас. Но вот 5000, которые выкатила Вежа за инфу о том, почему и куда свалил старик, меня до сих пор напрягают. Хотя, можно предположить, что братки, Савва и Ярополк, что-то не поделили. Теперь все встало на свои места. С другой стороны, Ярополк ждал, когда сможет забрать это богатство. А лучшим временем он посчитал смерть Святослава. Ты знала? Мой голос был жестким. Ты знала об этом, когда появилась в Березовке? Нет. Она отрицательно покачала головой. Я узнала об этом совсем недавно. Мой отец всегда держал меня в стороне от своих дел. Но после смерти Святослава, после твоего усиления, она вздохнула, он начал нервничать. Он начал говорить, хвастаться. Он рассказал мне, что деньги и оружие можно использовать, чтобы укрепить Савиное, сделав его сильнее, чем Березовка. И вот тогда я поняла, что все это время жила во лжи. Я молчал, обдумывая ее слова. Значит, Ярополк хотел не только моей смерти, но и захватить власть в регионе. Но почему Веслава рассказала мне все это? Какой у нее мотив? Зачем ты мне все это рассказываешь? Спросил я, внимательно глядя ей в глаза. Зачем ты пришла ко мне ночью? Я не хочу, чтобы мой отец победил. Ее голос был твердым. Он жадный, без совести. Я устала от его постоянного вранья. Я видела, как ты меняешь Березовку. И ты, единственный, кто может остановить моего отца. И поэтому ты решила предать своего отца? Спросил я, приподняв бровь. Вот так просто? Что-то многовато перебежчиков на квадратный метр. Громила, сейчас Веслава. Не совсем. Она снова отвела взгляд. Я надеюсь, что, помогая тебе, я смогу смыть часть вины моего отца. Ведь я часть рода. Получается, я тоже жила за счет ограбления и обмана. И что ты предлагаешь? Я склонил голову на бок. Ты думаешь, я поверю тебе на слово? Ты ведь дочь моего врага. Я знаю, что это трудно. Она грустно улыбнулась. Но я готова доказать тебе свою преданность. Я помогу тебе найти сокровища, спрятанные отцом. И я помогу тебе разбить моего отца. Я встал, подошел к краю навеса и посмотрел в ночную даль. За черной линией леса лежала Савиная. Там, в темноте, скрывался мой враг, Прохор, Ярополк и Душин. Почему твой отец не воспользовался оружием, которое украл? Спросил я, не поворачиваясь к ней. Ведь он мог укрепить Савиное, сделать его неприступной крепостью. Он не хотел раскрывать свои делишки, ответила Веслава. Он боялся, что его разоблачат, если начнет использовать оружие Святослава. Он хотел оставить его на крайний случай, а пока собирался наживаться другими способами. Он был уверен, что сможет меня склонить на свою сторону, как он это делал всегда. Другими способами, это она про намытое золото, и что ты предлагаешь? Снова спросил я, обернувшись к ней. Я решила, что он должен проиграть, ответила Веслава, глядя мне прямо в глаза, и я помогу тебе в этом. Я задумался, оценивая ситуацию. Веслава, конечно, могла быть искусной лгуньей, плетущей свою паутину, но ее история звучала на удивление правдоподобно, она явно показывала неприкрытую неприязнь к отцу. Эта ненависть могла быть отличным мотиватором, толкая ее на предательство. Да и сам я не раз убеждался, что люди, движимые сильными эмоциями, порой готовы на самые отчаянные поступки. К тому же, дочь Ярополка – ценный источник информации. С ее помощью можно было бы узнать о планах отца, о его слабых местах, о расположении тайников. Наконец, это давало мне неоспоримое преимущество. Мне не помешал бы тайник с оружием и деньгами, это укрепило бы Березовку, сделав ее по-настоящему неприступной. А если еще и в Савином поднимется буча, когда раскроется правда о Ярополке? Ох-хо-хох, возможностей открывалось немало. Но что, если это ловушка? Что, если Ярополк специально подослал ко мне свою дочь, чтобы втереться в доверие, а потом нанести удар в спину? А не слишком ли это для 10 века? Может, нет там двойного дна? С другой стороны, если Веслава действительно ненавидит отца, то ее поступок вполне логичен. Она ищет сильного покровителя, способного защитить ее от гнева Ярополка. Ищет человека, который сможет дать ей то, чего она была лишена в родном доме, справедливость, защиту, возможно, даже уважение. Интересно, а не пытается ли она пойти по пути Громилы? Тот ведь тоже был врагом, но после поражения перешел на мою сторону. Я мысленно усмехнулся, представив реакцию Добрыни, если бы узнал, что я всерьез рассматриваю возможность принять в ряды Березовки дочь Ярополка. Хотя, почему нет, Громила неплохо впишется в мою команду. Веслава, конечно, не боец, но и от нее будет какая-то польза. Но все же, что движет самой Веславой? Месть, жажда власти, или, может быть, она просто ищет лучшей жизни? После всего, что она рассказала, сложно было понять ее истинные мотивы. Ясно было одно, она отчаянно пытается вырваться из-под гнета отца, и, возможно, видит во мне свой единственный шанс на спасение. А может, я ей нравлюсь, и она пришла, чтобы соблазнить меня, все эти бабские штучки. Нет, нужно сосредоточиться на главном. Хорошо, сказал я, прерывая затянувшееся молчание, я дам тебе шанс, Веслава. Но учти, если я хоть на мгновение усомнюсь в твоей преданности, если пойму, что ты ведешь двойную игру, я не пощажу ни тебя, ни твоего отца. Моя доброта не беспредельна, и я не позволю никому играть со мной, как и с судьбами тех, кто мне доверился. Я понимаю, староста, она кивнула. Я не подведу тебя. Клянусь, я сделаю все, чтобы доказать свою верность. Хорошо, кивнул я, вздохнув. Но ответь мне еще на один вопрос. Как ты смогла незаметно пройти мимо караулов? Лагерь охраняется, и дозорные должны были тебя заметить. Веслава опустила глаза, кончики ее пальцев поглаживали несуществующую складку на юбке. А потом она подняла на меня взгляд. На ее губах расцвела соблазнительная улыбка. Вот же коза драная, умеет же пользоваться своей красотой. Антон, ее голос был тихим, почти мурлыкающим. Меня знает каждый воин в твоем лагере, и каждый дружинник в Савином. Так уж вышло, что здесь всего две девушки, которых знают абсолютно все. Она сделала многозначительную паузу, наблюдая за моей реакцией. Это я, Веслава и Милава. В ее глазах плясали озорные искорки, а на губах играла все та же манящая улыбка. Она явно заигрывала со мной, проверяя границы дозволенного. И, надо признать, делала это весьма искусно. На мгновение я даже забыл о Ярополке, о сокровищах, о предстоящем походе. Да уж, Антоха, с ней надо быть осторожнее. А ведь она была права. Сложно было не заметить такую яркую девушку, особенно в таком месте, как Березовка. И, судя по реакции дружинников, Многие были бы не прочь познакомиться с ней поближе. «Достаточно, Веслава», — прервал я ее игру, возвращая себе самообладание. «Думаю, на сегодня хватит откровений. Ступай, а утром поговорим обстоятельно. И ты расскажешь мне все, что знаешь о делах своего отца». Она послушно кивнула, все еще улыбаясь. Показалось, что на ее лице мелькнуло разочарование, будто она рассчитывала на другой исход нашего ночного разговора. «Как скажешь, Антон», — тихо ответила она, — «я буду ждать тебя утром».